Глава 4. Подготовка к публикации. Поначалу автор всегда переживает о том, сможет ли создать произведение и опубликовать его. Несмотря на сильное желание и стремление, отсутствие опыта порождает еще больше опасений. С этого момента мы рассмотрим, что важно подготовить для публикации вебтуна, в том числе как составить предложение для платформы, выбрать способ дебюта и актуальные принципы. Благодаря этому вы сможете решить, из каких пунктов состоит план ваших действий и что необходимо сделать. Также мы рассмотрим путь к дебюту, публикации работы на платформе. Чтобы опубликоваться, не нужно бояться показывать вебтун читателям и ответственным лицам. Теперь, когда вы успешно прошли различные этапы становления автором, пришло время уверенно открыть последнюю дверь.